Эта мысль промелькнула у обоих, на что смутно и надеялся Ля-Брюни. Он весь дрожал от возбуждения, этот мерзкий кот, уже считавший, что сейчас ему отдадут мышку, но его ожидало острое разочарование. «Хорошо, очень хорошо», — пробормотал монсеньор, на лице которого было написано раздражение или, может быть, беспокойство. «Очень хорошо. Допустим, все это так. Имеет место заговор, но, может быть, обстоятельства сложились против месье Тюльпана. Я все еще не верю в его подлость. Если его посещал отравитель, он же не знал, что у того в голове. Я намерен встретиться с ним и поговорить», — заключил он. «Упаси вас Бог!» Это восклицание принадлежало не Ля-Брюни, а Агнии, и подлец немного успокоился, ожидая, что скажет дальше молодая женщина с пылом, вызванным огромной страстью к герцогу. «Нет, Филипп! Этот человек, к которому вы относитесь с такой доброжелательностью, обладает извращенным умом, и то, что я вижу в статье Майробера, не оставляет никаких сомнений. А если он намерен применить к вам насилие? Филипп, вы пойдете туда только через мой труп». «Думаю, что мадам говорит золотые слова», — высказал свое мнение Ля-Брюни, вздох облегчения которого, если бы он его испустил, смог бы надуть воздушный шар герцога. И добавил, видя, что его неожиданная союзница поколебала порыв герцога: «Может быть, у вас есть более интересная идея?» У мадам такая идея была. Эта нежная, очаровательная юная женщина превращалась в пантеру. Мы это видели на примере Синтии Эллис, когда дело касалось ее большого медведя, как она величала монсеньора в интимные минуты, и она заявила, что необходимо отправить этого безумца в Шарантон. Но герцог не согласился. Он отказался также от мысли отправить его в тюрьмы Ла-Форс, Бесетр, Ла-Турнель, Форт-Эвек, в Гран-Шатле и в Пти-Шатле, которые были самыми отвратительными тюрьмами Парижа. Ля-Брюни вел счет по очереди, загибая пальцы. «Нет, нет и нет», — гремел герцог. «Не может быть и речи о тюрьме, в которой содержатся простые уголовники. Это должна быть государственная тюрьма, из которой при желании так же легко вытащить человека, как и посадить его туда. На такое он согласен». Монсеньор не хотел ничьей смерти, но, оказавшись под давлением со всех сторон, начал говорить о том, что, может быть, будет лучше поместить Тюльпана в убежище даже против его воли. Исходя из этой мысли, он и сделал самый лучший выбор. Он выбрал Бастилию. Глава третья. Огромная крепость с 8 башнями, расположенными по углам квадратов, обрамлявших 2 внутренних дворика, разделенных основным корпусом, причем все это окружал ров, наполненный водой. Бастилия была сооружена по приказу короля Карла V, в 1370 году огромной армии бездомных, согнанных для выполнения этой работы, и была предназначена для решения государственной задачи — усилить защитное кольцо Парижа, которому постоянно угрожали англичане, бродившие в те времена почти по всей Франции. За века она была подвергнута значительной перестройке. Надстраивалась одна башня, сносилась другая — но никто никогда не ставил задачи сделать ее комфортабельной. Построенная как королевский замок, она сравнительно недолго служила королевской резиденцией и достаточно скоро стала выполнять свою единственную функцию как тюрьма. Толстые стены, двери, которые могут выдержать любые испытания, огромные замки, многочисленный гарнизон – позволяли надеяться, что противники государства, попав сюда, не будут чувствовать себя слишком хорошо. Огромное количество народа побывало здесь за бесконечные десятилетия. И среди них были лучшие люди. Маршал Берон был заключен сюда Генрихом IV, так как выступал за мирное решение вопросов, и обезглавлен здесь, чтобы избежать публичного скандала при совершении экзекуции на Гревской площади. Здесь также умер, но, к счастью, от старости на 80-м году жизни Бернар Палисси, причем он был заключен сюда не за то, что сжег свой дом, обжигая керамические изделия, а за то, что был протестантом. Здесь широко применялись пытки, и еще это было место, где главным образом во время правления Людовика XI практиковался поучительный опыт помещения некоторых заключенных в железную или деревянную клетку с оковами на ногах. Это было изобретение монсеньора Аранкура, епископа Вердена, в один прекрасный день оказавшегося в такой же клетке, так как они с кардиналом Лабалю хотели выдать Людовика XI герцогу Бургундскому. Слава богу, шли годы. На горизонте уже замаячил век просвещения. Люди, вне всякого сомнения, становились лучше. Число заключенных постепенно уменьшалось, и режим в тюрьме стал значительно более мягким. Вот почему монсеньор Филипп предпочел Бастилию для того, чтобы наказать тюльпана за весьма сомнительное поведение.